Рикостан это никак не устраивало, и его эмиссары прибыли в столицу Сарнхоста Ульмир. Получив заверение в поддержке и военной помощи, Сарнхост объявил войну Юграте. Силы уравнялись, юг континента постепенно заволакивало порохом. Дария, Бретей, Сумир-Нагана пока были в стороне, но их нейтралитет доживал последние месяцы. А ровно через год после начала войны на континенте Натарет вспыхнут сразу два конфликта в другом полушарии, и получивший чувствительный удар Рикостан выступит с инициативой о прекращении войны. Но до этого еще очень далеко. Титов мысленно отслеживал ход развития событий. Вчера Матаман объявил, а фактически уже начал войну Шелагии. Завтра Юграта перегонит два полка бомбардировщиков на аэродромы Хемпила, столица Шелагии. Еще через день она объявит войну Матаману, и через неделю в дело вступит Сарнхост. И что особо важно для землян, северная группа войск Матамана мощным ударом прорвет оборону на левом фланге и через 4 дня подойдет вплотную к Цударсу, тому самому городу, рядом с которым и расположен третий ретранслятор. Значит, в запасе у разведчиков от силы 4 дня. И хошь беги, хошь лети, обязан успеть. Успеть не только дойти до Цудареса, но и обнаружить пришельцев и уничтожить ретранслятор. «Что, командир? Цейтнот?» — хмыкнул Бигмер. «Похоже». Титов хлопнул свернутой газетой по ладони, качнулся на носках и глубоко вздохнул. «У нас 6 часов на поиск бензина. Добыть любым способом. Сейчас не до галантности». «Кстати, этот лидер партии вот-вот прибудет», — заметил Сорокин, бегло просматривая отпечатанную на дрянной бумаге газету. «Полицию нагнали, как на парад. А когда он приедет, вообще шагу ступить не дадут». Титов мрачно посмотрел на плакат и бросил взгляд на часы. «Тогда за дело». Первый час поиска ничего не дал. Разведчики нашли 3 пункта продажи бензина, но только в одном отпускали драгоценное топливо по талонам и не больше 10 литров на руки. 2 других обслуживали только государственные учреждения, полицию и военных. Шустрый пробивной Бигмер раздобыл 1 талон, перекупил по тройной цене у какого-то частника. Василий, воодушевленный первым, пусть и мизерным успехом, довольно авантюрно предложил: «Устроим засаду у заправочного пункта. Всех частников перехватываем и перекупаем талоны. Кто будет взбрыкивать, ствол под нос». Идея не так плоха, но был риск привлечь к себе внимание полиции, если кто-то из невольных продавцов решит пожаловаться. «В городе еще есть пункты», — прикинул Титов. «Поискать бы». «Поспрашиваем, скажут». Еще через 30 минут разведчики знали о 2 точках, где можно получить бензин по талонам. Узнали и об одном спекулянте, который торгует разбавленным, но вполне приемлемым топливом, правда, по бешеной цене. Сорокин и Астахов отправились искать этого спекулянта, а Титов с Бигмером пошли ко 2-му пункту продажи, надеясь перекупить несколько талонов там. И попали в большую толпу, запрудившую 1 из центральных улиц. Город встречал лидера консерваторов. Они застряли у угла длинного 3-этажного дома, неподалеку от перекрестка. Толпа, хлынувшая вдруг к дороге, притиснула их к стене, потом потащила вперед и бросила возле фонарного столба. Слегка растерянные разведчики смотрели по сторонам, морщась от криков, свиста, невнятных возгласов и энергичных хлопков. Пользуясь обретенной свободой передвижения, земляне подошли к перекрестку, где было поменьше людей, зато больше полицейских. «Судя по всему, этого парня здесь любят», — перекрикивая гул, сказал Бигмер. «Я не слышал проклятий и ругани». «Насколько помню, этот Лестерка через 2 года возглавит страну». «Ну да, а еще через 5 его убьют». Титов пожал плечами. «Нас это не касается». «Вон, кортеж едет». На дороге показалась охрана. 2 ряда по 3 мотоцикла. За ними шли 2 легковые машины представительского класса. Длинные тупоносые чигарды черного цвета. На капоте 2-цветные флажки, на крыше герб страны. Следом за чигардами шла легковая СМ-6 с открытым верхом. В ней сидели охранники с пистолет-пулеметами. Замыкали кортежи еще 2 пары мотоциклов. Горожане при виде машин замахали руками, флажками, шляпами, платками, закричали. Кто-то бросил на дорогу цветы. Цепочка полицейских с некоторым трудом удерживала людей. Из чигард Никто не высовывался, руками не махал, улыбок не расточал. Партийный лидер, хоть и слыл сторонником демократических норм и в общении был прост, элементарные правила безопасности соблюдал неукоснительно. А два покушения излечили его от излишней склонности к популистским выходкам. Кортеж шел на скорости около 60 км в час и вскоре миновал перекресток. Бигмер проводил его пристальным взглядом, задержал внимание на мотоциклах, вдруг хмыкнул и повернул голову к Титову. В глазах разведчика плясали веселые искорки. «Я, кажется, знаю, где мы сможем получить бензин!» Титов, больше уделявший внимание системе охраны высокого гостя, уловил в голосе Николая авантюрную нотку, внимательно посмотрел на его довольное лицо и помотал головой. «Только не это. Это лучший вариант. Уж у них-то с бензином проблем нет. И потом, мотоцикл нам не помешает. Ты хочешь напасть на охрану Лестерки? На их тылы? То, что мы видели, это фасад. А свита прибыла незаметно и наверняка уже на месте, ждет распоряжений. Всякие там консультанты, секретари, медики. И уж один топливозаправщик приехал точно. Это ж сколько бензина они израсходовали? От Стамины до Накраса 300 километров. Столица Сервиана Астенат была ареной ожесточенных боев между консерваторами и монархистами. И консерваторы устроили временную столицу в Стамине, одном из самых древних городов страны. По случайному совпадению там же находился Государственный резервный банк, где лежала большая часть золотого запаса Сервиана. Титов смотрел на довольное лицо Николая, быстро прикидывая все плюсы и минусы этой авантюры. На первый взгляд дело гиблое, но при ближайшем рассмотрении внезапная, наглая и слаженная атака могла принести свои плоды. Но сперва надо провести разведку. Поняв, что уже обдумывает детали плана, а невозможность проведения операции, Титов прервал себя. «Пошли отсюда. Надо вызвать Сорокина». «Только быстро», — посоветовал Бигмер. «Пока этот пламенный трибун будет толкать речь, надо провернуть дело». «Знаю. А где, интересно, они разместились?» «Гостиница «Неверлайн». Раньше там была летняя резиденция монарха, когда он изволил приезжать сюда. Потом здание реставрировали и переделали в небольшую гостиницу, из разряда элитных. Всего 8 номеров, но каждый люкс, а то и 2 люкса». «Понятно. А свита где?» «Свита там же. Помощник по партии, советник, несколько журналистов, столичных газет и радиосекретарии, вернее, секретарши. Охрана. А вот тылы на старой авторемонтной станции. Это недалеко от гостиницы, через 2 улицы. Причем тылы — 2 автобуса, 5 машин, 10 мотоциклов. И 2 наливника. 2. Соответственно, бензина там...» «Понятно». Бигмер и Астахов справки навели быстро. «Да и что сложного? Познакомиться с людьми, поговорить, пошутить, угостить сигареткой, посплетничать. Словом, опыт не пропьешь». Пока они работали, Титов и Сорокин прошлись по городу, послушали, посмотрели, оценили обстановку. Обстановка была ясна, как стекло. Намеченное выступление Лестерки вместо кинотеатра перенесли на бульвар Дусегарда, короля-объединителя Сервиана, к памятнику этого самого короля. И горожане заполнили улицы, спеша увидеть и услышать уважаемого и обожаемого политика. К бульвару стягивались силы полиции. Охрана Лестерки уже работала на месте, проверяла обстановку и занимала позиции. Сконцентрировав в одном районе основные силы, полиция вынуждена была оголить остальные участки. Этим следовало воспользоваться. Медведев и Бойченко получили задание разведать наиболее удобный путь отхода. С машиной остался Шердин. За рулем он сидеть уже мог, а вот бегать и стрелять пока не очень, хотя выздоравливал быстрыми темпами. Прошел час, прежде чем разведчики собрались вместе. Еще полчаса ушло на уточнение обстановки и выработку плана. «Свита и охрана будут на бульваре. А значит, и мотоциклы, и автобусы, и почти все машины. На станции останутся заправщики, водители, видимо, техник, кто-то из местных, в общем, не более 5-7 человек. Из оружия у них максимум револьверы или пистолеты. Хотя им и в голову не придет ждать нападения». «Ясно», — кивнул Титов, выслушав Бигмера. «Делаем так. Машину подгоняем к станции. Заходим 2 группами от гаража и от ворот. Всех, кто там есть, вяжем. Без крайней необходимости оружие в ход не пускаем. Все должно пройти тихо. Забираем бензин и быстро уходим. Уходим на север, если кто и заметит, пусть ищут там. Главное — чтобы не было погони. Титов ткнул карандашом в карту и поднял голову. «Конечно, нагло и рискованно, но, пожалуй, иного выхода нет. Иначе мы до появления пришельцев будем рыскать здесь. Хорошо одно, полиции будет точно не до нас». «Когда начинаем?» — спросил Сорокин. «А прямо сейчас и начинаем. До выступления Лестерки 30 минут. Как раз доберемся до места, так что по коням...» «Наглость города берет», — усмехнулся Сорокин. «Насчет городов не знаю, но станции и бензин точно», — подмигнул Бигмер.